Борис Хазанов. «После нас потоп». Роман. Октябрь, 1997 год. Номера 6-7. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Памяти другого Рубина. Вновь и вновь я целую ворота города, который придется покинуть. Как неохотно переступает ноги священный порог. Обливаясь слезами, молю о прощении, воздаю хвалы. Внемли, царица, моим словам, звучащим сквозь рыдания. Ты, прекрасней которой нет в мире, подвластным тебе. Рим, вознесшийся к звездам, внемли, родительница людей, родительница богов, в храмах твоих и мы воспаряем к небу. Тебя пою и буду петь вечно, покуда жив. Можно ли быть счастливым, забыв тебя? Рутилий Клавдий Номациан. О моем возвращении. Похвала Риму. 416 год нашей эры. После нас, разумеется, не потоп, но и не засуха. Иосиф Бродский. Глава первая. Птицы или предупреждения. В первых числах сентября, всем нам памятного года, произошло необыкновенное событие. Никто не знал толком, когда это случилось. Скорее, общественность столкнулась с уже свершившимся фактом. А именно, несколько больших улиц вдоль западно-восточной оси города, вместе с прилегающими переулками и дворами, оказались загрязнены липкой зеленоватой массой, издававшей отвратительный запах. Вещество, как показал анализ, было животного происхождения и содержало селитру. Малыши, празднично одетые по случаю начала занятий, не могли добраться до школы. Кое-где на перекрестках забуксовавшие трамваи сошли с рельсов. В центре, от бывших Сретенских ворот, площади, переименованной в честь забытого революционера, вниз по трамвайным путям, сползала тускло поблескивающая на солнце маслянистая серо-зеленая жижа. Из дома управления поступили сигналы о том, что на крышах обнаружены скопления в виде широких блинов. Фасады общественных зданий были обезображены, тестообразная масса свисала с карнизов, шлепалась на тротуары, неслыханному осквернению подверглись памятники вождям. Зловоние витало над городом. Недоумение, растерянность, грозные запросы начальства и невразумительные ответы низовых инстанций напоминали дни начала войны. И как в первые военные дни, сменились лихорадочно-хаотической деятельностью. Посыпались приказы, телефонограммы, кто-то лишился партийного билета, кто-то был арестован, была мобилизована служба очистки, объявлен коммунистический субботник. Перепачканные добровольцы самоотверженно размахивали метлами и отколупывали скребками быстро засыхающую массу. Пожарные в сверкающих касках, стоя с бронспойтами на головокружительной высоте, обдавали маслянистыми брызгами толпящихся на мостовой зевак. Были приняты особо решительные меры по сохранению спокойствия и порядка, пресечению паники и провокационных слухов. Громкоговорители передавали бодрые марши. Газеты сообщали о трудовых подвигах рабочих на предприятиях и тружеников полей. Загадочный инцидент был обойден молчанием. Перед общественными банями выстроились километровые очереди. От того, что в городе днем и ночью бесперебойно работало несколько сот пожарных стволов, возникли перебои с водоснабжением. Переполнились водостоки. Понизился, а затем резко поднялся уровень воды в реке. И в ряде мест грязная, дурно пахнущая вода залила набережные. Старые люди ломали шейку бедра, падая на скользких тротуарах. Грузовики с солдатами, потеряв управление, сталкивались бортами. Липкое вещество присохло к решеткам, телефонным будкам, парадным подъездам, вывескам, доскам с портретами передовиков, городскому транспорту и к одежде прохожих. Так прошло несколько дней, и волнение начало успокаиваться, когда внезапно перед рассветом население было разбужено шумом крыльев. Затем раздался оглушительный рев моторов, свист пиротехнических ракет, стук хлопушек и других подобных приспособлений. Запоздалая, но все же не совсем бесполезная мера властей. Некоторые граждане, выбежав на улицу, хлопали в ладоши и размахивали швабрами, надеясь отогнать налетчиков от своего дома. Но за одной эскадрильей следовала другая. Стало ясно, что птицы, сделав огромный круг, вернулись. Обеспокоенные шумом, они уронили новые порции испражнений и, к всеобщему негодованию, загадили Красную площадь. Птицы происходили, по заключению специалистов, из пустынь Центральной Азии. Было высказано предположение, что они сбились с пути во время сезонного перелета. Сильный юго-восточный ветер отнес вожака, а следом и всю стаю, далеко от привычного маршрута. Возможно, вид высотных зданий послужил ошибочным ориентиром для птиц, которые приняли их за скалы. Эти вопросы значительно позже, когда все уже было позади, стали предметом дискуссии в ученых кругах. Журнал «Вестник орнитологии» организовал представительный круглый стол, хотя место действия, по цензурным соображениям, было перенесено в одну из зарубежных стран. Бомбардировка испражнениями была тайной, о которой все знали или, по крайней мере, слыхали, и оттого она выглядела еще таинственней. Сказанное обусловило особую трудность, на которые натолкнулись наши старания отделить достоверную информацию от домыслов и преувеличений. Некоторые из опрошенных лиц были убеждены, что вся эта история – легенда. Близкой точки зрения, по-видимому, придерживались и органы массовой информации. В появившихся, наконец, сообщениях говорилось об отдельных случаях загрязнения городских объектов. Птицы принадлежали к отряду журавлиных и ближе всего могли напомнить туранских журавлей, хотя и для этих почти вымерших пернатых представлялись непомерно крупными. Как могли они залететь к нам? Говоря военным языком, как им удалось проникнуть в воздушное пространство города, а где же было ПВО, птиц не засекли радары. Самая грозная в мире авиация даже не поднялась в воздух, чтобы отразить налет. Не была ли стая специально заслана в нашу страну? Не вызвано ли изменение потоков воздуха нарушением экологического баланса планеты? Представляет ли птица неизвестный, еще не описанный в науке вид или мутацию известных видов? Каков гормональный баланс этих оживших ископаемых? Практический интерес представлял вопрос, что с ними делать. Взъерошенные существа с тусклыми ночными глазами, обессиленные долгими блужданиями и неукротимой диареей, опустились во дворах и переулках. Любопытно, что и здесь они пытались размножаться. Кое-где в укромных местах были обнаружены самки, сидящие на яйцах. Застигнутые врасплох, пробуя взлететь, они шумом проносились мимо окон, задевали за пожарные лестницы, ломали ветхие водосточные трубы. Чтобы подняться в воздух, птице такого размера нужен значительный разбег. Птицы сновали по тесным дворам на длинных чешуйчатых ногах, скользили в собственном помете, хлопая крыльями, и спускали хриплые крики. Временами им удавалось взлететь до уровня второго этажа, и где-нибудь за углом слышался звон стекла. Это гигантский журавль с размаху всаживался клювом в витрину, где отражалось небо. Хуже всего было то, что, несмотря на полное отсутствие питания, эти существа продолжали обильно испражняться. Хотя милиция и внутренние войска оцепили центр, им не удалось надлежащим образом справиться со своей задачей. Сотни посторонних лиц просочились на площадь. Стоя по щиколотку в грязи, толпа, как зачарованная, следила за верхолазами, которые с помощью кранов, вооружившись шлангами, пескоструйными аппаратами, раздвижными трехметровыми швабрами, пытались счистить помет с исторических башен. Более или менее успешно удалось сгрести кал с мавзолея. Невыполнимой задачей, однако, оказалась очистка кремлевских звезд. С гигантских, оправленных в стальную арматуру лучей из рубинового стекла, подобно чудовищным сталактитам, свисали грязные засохшие комья. Исключительная опасность представляла вращение звезд на шарнирах вокруг опорных осей под напором ветра. Размочить окаменевший помет не смогли даже многодневные проливные дожди. Это не было неожиданностью для капрологов, специалистов по экскрементам животных и птиц, но они не решались по понятным соображениям высказать свои опасения вслух. В свою очередь начальство, хотя и прекрасно понимало опасность паники, недооценило психологию глупого населения. Хуже того, руководство не учло громадного политического и национального значения звезд. Граждане столицы привыкли к сиянию малиновых светил в вечернем небе. И не просто привыкли. Можно сказать, что искусственное неугасимое созвездие раз и навсегда утвердило в умах астрологию надежно предустановленного будущего. Вот почему народную душу так тяжко поразило временное отключение сверхмощных ламп в тысячу свечей. И то, что затем произошло, представляло собой уже вполне очевидный и несомненный плод расстроенного народного воображения. Упомянуть этот эпизод можно разве только для полноты рассказа. Говорили, что в полночь раздался грохот. Якобы этот грохот слышали во всем старом городе, в пределах бывшего бульварного, отчасти и садового кольца. Эхо разнеслось еще дальше, докатилось до окраин, где его приняли за рокот непогоды. Гром повторился через 2-3 минуты. Некоторым жителям послышался звон стекол, почудился звук чего-то лопнувшего. Кое-кто клялся, что видел молнию короткого замыкания. После чего, как утверждает, наступила зловещая тишина. На рассвете люди высыпали на улицы. К этому времени все главные улицы, все радиусы столицы были перегорожены грузовиками. На перекрестках выставлены конные пикеты, проходные дворы перекрыты, чердаки заняты милицией и войсками. Шепотом, под большим секретом, со ссылками на осведомленных знакомых, будто бы узнавших об этом из надежного источника, из уст в уста передавалось, что звезды, каждая весом в тонну, накренились и, не выдержав тяжести, сверзлись со своей державной высоты. Население с ужасом внимало этим известиям. Оценить в полном объеме экологические и санитарные последствия воздушного бесчинства невозможно. Государственное телеграфное агентство сочло необходимым в специальном сообщении опровергнуть ложные провокационные слухи, как принято было в то время называть, разного рода прискорбные происшествия. Результаты анализов питьевой воды не были опубликованы. Наши выводы отнюдь не претендуют на полноту. Наши догадки в значительной мере основаны на эмпирических наблюдениях. Так усилилась общая нервозность населения. По ничтожному поводу вспыхивали ссоры в публичных местах. Столкновения в очередях, в коридорах государственных учреждений, в магазинах и кинотеатрах, на остановках городского транспорта стали характерной чертой повседневной жизни. Матерная брань не стихала в пригородных поездах, в автобусах и вагонах метро. Спор из-за свободного места, точнее из-за нехватки мест, мгновенно перерастал в идеологическую схватку. Мировоззрение и поколение то и дело скрещивали шпаги. Инвалиды поносили здоровых, старики – молодежь. Город ненавидел деревню, деревня отвечала ему тем же. Жители столицы называли приезжих паразитами, обвиняя их в том, что они скупают продовольствие, чтобы перепродавать его в своих дырах. Приезжие осыпали ругательствами горожан за то, что они объедают деревню. У женщин, казалось, не было худших врагов, чем мужчины, пьяницы и лоботрясы. В свою очередь мужчины дружно называли всех женщин шлюхами. Каждый выступал в защиту государственных интересов от имени народа. Каждый грозил другому расправой. И все вместе уличали друг друга в том, что они евреи. Неизменным пунктом и центральной темой попреков было уклонение от работы. Дискуссиям о том, что никто не хочет работать, что народ распустился, что бездельников надо наказывать по всей строгости закона, а не так, как это делалось до сих пор, посвящались нескончаемые часы и дни. В сущности, о том же размышляло и руководство на своих тайных заседаниях. Об этом, о всеобщем и удручающем нежелании работать, неутомимо напоминали газеты на присущем им языке, когда с ликованием возвещали о новых трудовых победах. Образовались особые профессии, покрикиватели и погонял. Целые ведомства истощали свое хитроумие в попытках заставить нерадивый народ работать, хотя и сами подчас нуждались в понукании. Поистине, это была какая-то всеобщая болезнь. Подозревали и не без основания, что это инфекция. В тот год многими овладел беспричинный страх. Многих посещали видения. Предположение о том, что в помете птиц содержались галлюциногенные вещества, не кажется нам фантазией ввиду многочисленных сообщений о ночных кошмарах. Апокалиптические вести потрясали воображение. В небесах реяли летающие тарелки, упал урожай зерновых. Вспомнили Нострадамуса, размножились секты, увеличилось число гадателей и ясновидящих, лунатиков, вылезавших на крыши, и людей, беспрестанно говоривших сами с собой. Тихая паника, мечта о бегстве завладели умами. Видимо, дало о себе знать кумулирующее действие токсических действующих начал, осевших в сером веществе коры головного мозга и, возможно, в базальных ядрах межуточного мозга. Страх породил отвагу. Апатия сменилась подозрительным возбуждением. Блеснула догадка, стало казаться, что больше нельзя терять ни минуты. Появились люди, их становилось все больше, которые принялись ни с того ни с сего паковать чемоданы, проявляли повышенный интерес к географии, предлагали купить у них имущество, интересовались расписанием поездов и международных авиалиний, заказывали телефонные разговоры с заграницей и целыми часами, не считаясь затратами, вели переговоры с мнимыми родственниками на ломаном английском языке. Подслушивающие органы буквально не верили своим ушам. Весь могущественный аппарат сыска и пресечения, остолбенев, следил за этими сношениями. Дошло до того, что граждане кучками и поодиночке, бравируя своим антипатриотизмом, осаждали государственные учреждения, ссылались на мифические права, домогались приема у руководящих работников, с беспримерной назойливостью требовали разрешения эмигрировать. Те самые люди, которые еще недавно писали в анкетах, что никаких родственных связей с заграницей у них не было и нет. Тщетно старались руководители возбудить против отщепенцев народный гнев. Нечто невиданное творилось на глазах у обескураженных представителей власти. Потерявшие страх и совесть граждане демонстрировали откровенное презрение к карательным органам, закону и правопорядку. Трудно объяснить этот психоз иначе, как нервно-паралитическим и одновременно возбуждающим действием фекальных ядов, хотя выдвигались и другие гипотезы.